Осада Трои. Штурмовать неприступные стены Трои, построенные самим Посейдоном, греки не решились. Обосновавшись в своем лагере на берегу Гелеспонта, неподалеку от города, они начали осаду. Численное преимущество было на их стороне, и троянцы не решались напасть на огромное вражеское войско, но в городе они чувствовали себя вполне безопасно. Никто ни на кого не нападал, и греки скучали. Не столько для того, чтобы пополнить запасы, сколько от скуки и желания хоть как-то проявить себя и отличиться в этой бесславной войне. Ахилл устраивал рейды по все более отдаленным окрестностям, разоряя города, не имевшие к Трое никакого отношения. После каждого такого набега в лагере греков прибавлялось трофейного добра, а у троянцев прибавлялось союзников. Соседние цари, обозленные на греческих героев, являлись со своими дружинами на помощь осажденному городу. Через какое-то время союзников у троянцев стало так много, что было уже не ясно, кто кого осаждает. Первое время Ахиллу на войне нравилось. Ничем не рискуя, он вступал в бой с целыми армиями и возвращался из побежденных городов с богатой добычей и без единой царапины. Враги уважали его и боялись, а свои почитали как бога, хоть и посмеивались за глаза над тем, как его опекает мамочка, красавица Фетида. Ахилл был доволен собой и гордился подвигами, которые так легко ему давались. И все чаще проявлял признаки звездной болезни, смотрел на всех свысока, нарушал установленные начальством порядки, любил, когда им восхищались, и воспринимал любые почести как должное. Прошел год, и Колхант на вопросы, где же обещанная через 8 месяцев победа, с раздражением отвечал, что он ни про какие 8 месяцев никогда не говорил, и речь с самого начала шла о 8 годах, и надо было внимательней слушать. К концу следующего года греков уже было меньше, чем их противников. Положение осаждавших стало безнадежным, и враги скинули бы их в море, но никто не хотел связываться с неуязвимым Ахиллом. Старейшины упорно запрещали рвавшемуся в бой Гектору, которого престарелый Приам назначил главнокомандующим, нападать на врагов. Троянцы и их союзники предпочитали ждать, когда греки сами поймут, что зря сюда пришли, и уберутся во свояси. Но греки не уходили, хотя уже Агамемнон понимал, что рассчитывать тут не на что. Но гордость не позволяла ему признаться, что он сам влез в авантюру и втянул в нее столько народу. Уже нисколько не веря Колханту, он все еще надеялся на помощь богов. А боги часто проявляли внимание к делам греческих героев, безнадежно увязших на Троянской земле. Гера, хоть сама в лагере и не появлялась, регулярно посылала к Агамемнону вестников с обещанием помочь, уговорить Зевса поддержать греков. Каждый раз, по ее словам, выходило, что громовержец уже почти согласился, и ждать осталось всего несколько дней. Но дни шли за днями, а Зевс продолжал лениво отмахиваться от просьб жены, отвечая, что ему нет никакого дела до этой дурацкой войны. «Вы, богини, это дело затеяли, вы теперь с ним и разбираетесь», — говорил он. Афина, наоборот, вестников не слала, а являлась сама. Для нее война была настоящим праздником. Она проводила в лагере все свободное время, то приняв какой-нибудь образ, то в своем нормальном обличии, каждый раз в начищенных до блеска доспехах в белоснежной эгиде. Она вела мудрые философские и теологические беседы с греческими старейшинами, при этом трещала без умолку, счастливая, что нашла таких просвещенных и опытных собеседников, а старейшины слушали богиню мудрости и кивали. А то, бывало, ее видели с разговором с Агамемноном. У входа в его палатку она увлеченно рисовала крестики и стрелочки, с уморительной серьезностью рассуждая о тактике и стратегии. И каждое свое выступление она заканчивала призывом атаковать троянцев и с ее помощью одержать славную победу. Агамемнон каждый раз соглашался, но, ссылаясь на объективные трудности, предлагал обождать еще немного. Афина уходила страшно довольная тем, что она сумела убедить самого славного полководца современности. А Агамемнон после ее ухода с облегчением вздыхал и вытирал пот со лба. Часто она приходила на собрания героев, сурово насупившись, слушала рассказы о боях и подвигах, и громче всех смеялась, когда кто-нибудь рассказывал анекдот. А иной раз часами увлеченно показывала бывалым воинам, как правильно пользоваться щитом и копьем. При этом, нанося удар, она так громко визжала, что у всех закладывала уши. Изредка в лагерь заходил Арес. Афродита запретила ему помогать грекам, но бог войны считал своим долгом следить, чтобы на войне все шло как положено. Он ни с кем не беседовал, никому не помогал, но если видел у кого-нибудь оружие или доспехи в ненадлежащем состоянии, то делал замечания. А если, например, заставал часового, уснувшего на посту, то будил и очень сурово качал головой. Афродита, заботясь о своем сыне Энее и любимчике Парисе, была на стороне троянцев и среди греков никогда не появлялась. Но зато с первых же дней осады в лагере появились ее жрицы. Без них не обходится ни одна война, ни один военный лагерь. Отважные и самоотверженные воины, оставившие на далекой родине жен и подруг, целыми днями думали только о долге и чести, и лишь по ночам со жрицами Афродиты они могли забыть и о чести, и о долге. В их священных ритуалах участвовали даже те, кто не приносил жертвы никаким другим богам, посылал куда подальше Колханта с его благочестивыми проповедями, не ходил на молебны и ни во что не верил. В Афродиту же верили все. Те, которые ни перед кем не склонялись, смирялись перед могуществом богини любви, грубой и суровой становились нежными и ласковыми с ее служительницами. Агамемнон ворчал, считая, что эти женщины подрывают дисциплину, но ничего не мог поделать, как и все прошлые и будущие военачальники. В конце концов, Агамемнон тоже был человеком. Жрицы Афродиты окормляли его. Никто не лишался их обидеть, нагрубить или отказаться платить. Все знали, как страшна бывает в гневе их олимпийская покровительница. Она может наслать на нечестивца такую кару, о которой любому мужчине страшно даже подумать. Все приедается. За 8 лет осада надоела всем. Даже Ахилл наигрался в войну. Случилось то, о чем давно уже предупреждал Фетиду Посейдон. У Ахилла появились другие интересы, и его мать это одновременно радовало и беспокоило. Однажды, застав Ахилла с одной из жриц Афродиты, Фетида устроила ему такую выволочку, что и сам герой понял, что пора отнестись к своим мужским потребностям серьезнее и обзавестись постоянной партнершей. В своем очередном рейде на ничем не примечательный киликийский городок с гордым названием Фивы он добыл мало боевых трофеев. Их и так уже было негде складывать. Даже оружие и доспехи убитого там царя Этиона Ахилл забирать не стал. Зато он привез 2 очаровательных девиц, которые должны были скрасить его тоскливую холостяцкую жизнь. Боевые товарищи собрались на центральной площади лагеря, чтобы поздравить Ахилла с очередной победой и поучаствовать в разделе добычи. Пришел и мрачный Агамемнон. Недовольно осмотревшись, он спросил, что это за сборище. «Это я Фивы захватил», – беззаботно ответил Ахилл. «Добычу делим, присоединяйся». «Кто приказал?» «Никто». «Я и без приказа варваров бить умею!» Агамемнон поморщился. «Бардак!» – буркнул он. «Скоро из-за тебя вся Азия против нас поднимется!» «Ну и пусть поднимется! Веселее воевать будет!» Агамемнон сердито посмотрел на Ахилла, но спорить с сопляком посчитал ниже своего достоинства. «Кто такие?» – спросил он, указав пальцем на 2 стоявших в стороне девиц. «Моя добыча! Это я из Фив для себя привел!» «Для себя? Хозяином себя здесь считаешь? Я их забираю». «Поимей совесть, Атрейч. Я уж и так все добро раздаю. Всякий, что хочет, забирает, но я тоже право выбора имею». Агамемнон собрался было вспылить, что он здесь командир, и все права тут только у него. Но, почувствовав на себе чей-то взгляд, обернулся и увидел печальные глаза Феникса, старого воспитателя Ахилла, которого Пелей послал вместе со своим сыном на войну. Феникс, сочувственно, слегка наклонив голову, смотрел на Агамемнона, и тот вдруг устыдился своей несдержанности, почувствовал, что сейчас он на почве усталости и военной безнадёги раскапризничался как ребенок. Но совсем пойти на попятную он тоже не мог и сказал: «Хватит тебе одной, я это забираю». Теперь уже Ахилл почувствовал на себе печальный взгляд Феникса. «Ладно», – неохотно сказал он. «Ну уж тогда возьми другую, это мне самому нравится». Агамемнон хотел было возмутиться, но взгляд Феникса заставил его подумать о том, что ему на самом деле все равно, какую забрать. Он их видит в первый раз, они обе красивые. Он знаком приказал указанной Ахиллом девице следовать за собой и увел ее в свою палатку. Появление в греческом лагере 2 захваченных фивых девушек на 9-м году осады неприступной Троянской столицы никак не должно было сказаться на ходе боевых действий. Но в этой войне все так или иначе было связано с женщинами. И именно с появлением в греческом лагере 2 пленниц начались самые драматичные события Троянской войны, которые несколько веков спустя описал в своей бессмертной поэме Гомер. Собственно, Троянская война именно тогда по-настоящему и началась.